Молитва об исцелении больного. О, премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе! В нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего имя рек, болезнью одержимого. Отпусти ему вся согрешение его, подай ему исцеление от болезни. Возврати ему здравие и силы телесные, подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы тебе, всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим, помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия, имя рек. Все святые и ангели Господни, молите Бога о больном рабе Его, имя рек. Аминь.